Глава 4. Я переоделся в свою домашнюю одежду, не видя в этом проблем, и последовал за ним по коридорам прямо в таком виде. Вскоре оказался наедине с архимагом третьей степени, высшей. Как удивительно меняются точки зрения. Раньше он бы считался слабой поддержкой, а сейчас виделся мне воплощением непоколебимой мощи. Он сидел на диване и потягивал коньяк со льдом. «Присоединяйтесь, Соколов. Здесь непреодолимая защита». «Что ты с ней сделал?» Вопрос сквозил некой усталостью с оттенком вопроса «Как же так вышло?» «Показал силу и надежность. Еще я отношусь к ней так, как она того желает». Я сел напротив и принял другой стакан с небольшим количеством янтарной жидкости. «Вы проницательны. Вы не то чтобы очень скрывали это от меня». Он вновь сосредоточился на мне. Коньяк был неплохим, хотя я не любитель алкоголя. «Так кто на вас напал?» «Пятый отдел». После этих слов я сделал паузу. Исход был ожидаемый, Сирин его подтвердила. Она отлично различала мимику людей и немного читала эмоции. «Он поражен. Понемногу до него доходит. Он точно с ними не связан». Дав князю время на переваривание шокирующей информации, я продолжил. «Полагаю, о них вы и без меня что-то знали. Я тоже имею лишь слухи и догадки. Пожиратели и пятый отдел действительно сражались друг с другом. На самом деле я пришел к концу сражения, а не после него, и пожиратели сбежали. Пришлось заметать следы. Дар вашей дочери очень ценен. Пожалуй, даже больше, чем вы думаете. Конечно, я не собираюсь запирать ее в лаборатории, и она сама понравилась мне еще, когда я впервые спас ее. Бунтарка, да, но я смогу ее контролировать». «Мы все еще говорим о моей дочери», — буркнул Эдмунд. «Вам не будет легко». «Как пойдет», — я на секунду улыбнулся, спокойно смотря ему в глаза. «Я не знаю, чем занимается Воронцов и его лоялисты, но не сомневаюсь, что они собирают людей и ресурсы. Таких полезных, как Лина, даже готовы похитить, несмотря на риск. Заодно это должно было нанести по вам удар». Эдмунд кивнул с мрачным видом. «Трудно полностью утаить столь крупный проект, но оно никогда не касалось нас, и мы обжигались при любой попытке получить больше информации. У меня нет доказательств, я не могу открыто выступить против императора, но я верю тебе. Теперь Лину будут охранять тщательнее. И, разумеется, больше ее не запрут. А что будешь делать ты?» От шока он аж на «ты» перешел. «Ну да ладно. Развивать род и становиться сильнее. Я всем видом дал понять, что не собираюсь рассказывать все. Однако решил закинуть удочку, все равно шило в мешке не утаить. Разумеется, я частично солгал о своем даре. Я действительно владею магией пространства, сам собрал ее из разных кусочков. Главное другое. Я подчинил источники. Показательно материализовал паучка на полу, который тут же заполз мне на колени и покрутился, как кошка, устраивающаяся поудобнее. А затем растаял золотой дымкой. Стакан с коньяком выпал из рук князя и покатился по полу. А Сирин звонко рассмеялась из-за его реакции и сделала несколько снимков на память. Лина в курсе, потому и наложила на себя клятву. Я не знаю, получится ли у меня мирно жить и развивать род, или придется сунуть нос в государственные тайны. Уверен, пятый отдел скоро заинтересуется мной. Так что, поможем друг другу? Я пришел к этому решению, проанализировав поведение Эдмунда и сложившуюся перспективу. Когда правда всплывет, он сможет меня прикрыть. Нельзя говорить такое в последний момент, требуется постепенное сближение, потом может не быть времени. Интересно, что он скажет теперь? Эдмунд после некоторого молчания засыпал меня вопросами. В глазах загорелся живой интерес, без враждебности. «То есть источники еще существуют? Думаешь, пятый отдел занимается ими? Но чем именно? Зачем им такие ресурсы?» Все вопросы были не в бровь, а в глаз. Князь сразу попытался собрать общую картину, а я, пусть и знал больше его, но имел лишь разрозненные фрагменты. Может быть, в чем-то даже превосходящие знания Воронцовых, если у них нет своего лояльного дева. Впрочем, пока я обладаю набором занимательных фактов и иномирными техниками, которые все равно сейчас не могу использовать. У них же есть нечто ключевое, определяющее их цели. Подумав обо всем, я вздохнул и потер занывшие виски. Рассказ получился не слишком долгим и слегка путанным из-за разрозненности известных фактов. Конечно, я выдал далеко не все. Много информации еще требуется проверить. Это все. Хотел бы я иметь достоверные ответы на все ваши вопросы. Не думаю, что они сразу попытаются захватить ее снова, к тому же действуя в Москве. Также думаю, что Меньшиковы и Ждановы не связаны с ними, но активно пытаются сунуть нос. А еще они экспериментируют с получением ядер источников. «Та база», — понял Эдмунд, и я кивнул. «Простите за формулировку, но я вас использовал, чтобы получить еще один осколок источников. И именно я добил двух пожирателей скверны. Касательно Воронцовых и пятого отдела, пока я не представляю, что конкретно они делают. Назовем это заговором. Пусть среди некоего круга элиты имперской власти. Очевидно, собственные законы для них ничего не значат. Если им что-то требуется от рода, то они это просто возьмут». «Без сомнений, они дергают за ниточки», — задумчиво сказал князь. «Кто знает, сколько конфликтов было спровоцировано ими, чтобы держать нас под контролем, мешать слишком усилиться. Однако, если бы они желали, они бы сжили нас со света. Воронцовы нашли бы повод лишить нас титула и сил. То есть им это не нужно. Мы не в оппозиции, чтобы нас не допускать к власти. Каких-то исключительных источников могущества заговорщиков я также не вижу. У нас тоже много сильных людей». «Или мы пока их не видим», — качнул я головой. «У всех есть свои тайные техники и козыри в сокровищницах, не так ли?» «Да, и поэтому, хотя все понимали, что у лоялистов Воронцова какие-то свои проекты и исследования, никто слишком не лез. Но это... Они скрывают очень многое о нашем мире, ведут свои войны, не гнушаются обратить оружие против других князей. И, по возможности, устраняют свидетелей. Именно. Ладно еще скрывать что-то от народа или младших родов. И понятны намерения Меньшиковых, которые узрели возможность заполучить новые источники силы и перевернуть игру. Но Воронцовыми движет нечто другое. И лучше бы выяснить, что именно, а не блуждать в тумане, следуя их планам. Теперь понимаете, чего я хочу?» Эдмунд прищурился и взял другой бокал, плеснув туда янтарной жидкости и залпом выпив. «Маг такой силы не мог опьянеть без своего на то желания, даже если зальет в себя всю бутылку. Вероятно, ему нравился вкус. Возможно, привычка из далекой юности. Ну и приятное тепло разливалось по телу. Формулировка и ход разговора не подразумевает обычный родовой союз. Ты мог бы присягнуть нам, но предпочитаешь оставаться независимым. Тем не менее, тебе нужна определенная защита, чтобы активы Соколовых не были уничтожены кем-то из тех, с кем у тебя конфликты. То есть это Меньшиковы, Ждановы, Шуйские и тот преступник под псевдонимом Кувалда. О, кстати, Меньшиковы знали, что за ним стоит граф Дэвис и еще кто-то», — припомнил я, изрядно удивив Эдмунда. «Что же, не у всех такая сильная разведка. Да и преступный король не настолько безумец, чтобы хоть в чем-то навредить княжескому роду. А еще в моих недоброжелателей можно записать Уваровых. Причина весьма очевидна и прозаична. Само собой, я не прошу просто защищать нас. У меня предложение немного иного толка. Нужны производственные помещения и рассрочка на большое количество оборудования. Кое-что я смогу получить и от... так как их звали? Белозеровых, точно. Может быть, они объявят нам родовую войну после окончания действий приказа. Мне жутко не хватает стартового капитала для развития рода». Тема как-то незаметно ушла в другую сторону. Тем не менее, князь подумал и кивнул. «Все равно я больше не собирался ничего ему выдавать, по крайней мере, пока. Зачем ему сейчас знать про девов? Тогда сделаем все, как полагается. под залог создаваемого производства, чертежей и нынешнего имущества. Род Бреннан в долгу перед тобой, и это не будет простым откупом. Разумеется, копье тоже им не являлось. Я удовлетворенно кивнул. Лучше всего иметь дела с честными людьми. Тем более при перспективе породниться. И раз уж он все равно про него вспомнил, я извлек из хранилища сломанное мифриловое оружие. Не подскажете ли артефактора, который может его отремонтировать? Заблокировал им очень сильный удар другого мифрилового оружия. Оставь здесь, его восстановят. Князя скорее удивило, что я вообще смог его повредить. Также касательно сотрудничества. Я все же могу прислать нескольких людей. Будут работать по договору, обеспечат защиту и связь. Набирать в контрактную гвардию людей из более сильного рода – так себе идея. С другой стороны, они хотя бы отчасти проверены. И нам в любом случае потребуются связные. Есть одна идея. Гвардию я наберу сам. Аврора Бреннан сейчас не занята? «Так и запишем. Все же тебя привлекают миниатюрные», — хихикнула Сирин. Князь, полагаю, даже не сразу понял, про кого я говорю. «Ах, она! Я знаю, вы знакомы. У тебя есть еще мотив?» Во взгляде читался вопрос. «Неужели ты собираешься забрать себе двух, Бреннан?» «Мы достаточно общались, чтобы я считал ее надежным и целеустремленным человеком. Мне не придется с ней знакомиться. Может быть, она немного обижена из-за того, что ее игру легко раскусили, но вряд ли это в какой-то мере станет проблемой для деловых отношений. Само собой, если она согласится без давления. Не хочу убеждать ее, что это не ссылка. Аврора получит статус помощника и все, что может ей понадобиться. Само собой, она не будет знать всего, но мне нужно иметь прокладку между мной и Бреннан. И это не должна быть Лина. Нужен кто-то младше для организационной работы. Да, Аврора пыталась соблазнить меня по приказу Эрики, но это исходило из желания получить себе мужа с мощным даром, тогда как ей самой не повезло. Понятное дело, Аврора останется верна Бреннан. Однако я обладаю исключительными возможностями слежки за своими подчиненными. Князь согласился, и мы вернулись к теме возможностей источников. Заодно я немного приоткрыл ему детали о творившемся на Камчатке хаосе. Постепенно мне стало ясно, что Бреннан огораживали от того района. С другой стороны, они мешали сами себе, пытаясь проследить за всеми, из-за чего задерживались основные силы. Что же, Кирилл, все это крайне важная информация, однако мое решение остается прежним. Если род Соколовых покажет силу и поднимется, мы вернемся к вопросу помолвки. Лине давно пора замуж, но ее дар и характер постоянно мешали. Что же, нам не привыкать ждать. Вот ведь наверняка будет следить за мной. А у меня есть несколько секретные проекты, требующие уединения. Ну ладно, с его позиции он все правильно делает. Я бы тоже не хотел отдавать любимую дочурку непонятно кому из почти павшего рода. Любовь может вспыхнуть и погаснуть. А слабый муж не сможет уберечь супругу, какой бы сильный у него ни был дар. Потенциал и амбиции – это хорошо, но я все еще имею высокий риск пасть. Он же не знает всех моих возможностей. Я прошу возможности встречаться без ограничений и вести совместные разработки. «Конечно, вы можете видеться», – подчеркнул Эдмунд последнее слово. «Грубо говоря, пока нет помолвки, в койку не тащить». Вряд ли для него секрет моя интрижка с Устиновой. Может, он и в соне видит любовницу и потому относительно спокоен. Я не собирался рисковать нашими отношениями исключительно, чтобы увидеть Лину без одежды. Но посмотрим, как сложится. Гормоны в новом теле и не думали стихать. И у Лины могло быть свое мнение на этот счет. Главное, чтобы не узнал Эдмунд, однако и торопить события смысла не вижу. Наконец я ушел в свою комнату. Девушки уже спали, хотя Соня подползла ко мне поближе и обняла. «Думаешь о том, что тебе теперь делать с девушками?» — протянула Сирин ехидным тоном. «Повторюсь, не стесняйся меня, можешь смело спрашивать советы. Увы, ничем иным помочь не могу, разве что ты предоставишь мне нужное устройство, но сначала тебе стоит поговорить с Сильвией». «Именно так», — подтвердил я, проигнорировав остальную часть. У нас, конечно, полигамия, но все же нужно будет совсем разобраться. Потом. Сейчас же спать. Приобнял Соню и сразу вырубился. Проснулся рано и какое-то время предавался сладкой дремоте, поглаживая мягкую и теплую девушку, пока она тоже не открыла глаза. Поцеловал ее в лоб и пригладил черные волосы. «У нас сегодня день разъездов и договоров». «Все, как ты скажешь», — тут же улыбнулась она. «А сказать Егору приехать в определенное место?» «В поместье вечером. Все равно туда собирались», — подтвердил я, подмигнув ей. «Но сначала поговори с ним. Проверь, готов ли он стать важной частью рода Соколовых или предпочтет сохранить нынешнюю жизнь». «Брат крепкий, получше меня», — девушка смущенно улыбнулась. «Ты не согласен, да? Но ты не видел меня в момент, когда мне сказали, что даже если я смогу ходить без трости, то медленно и хромая на обе ноги. А больницы, в которых могли бы исправить колени, либо отказывались принимать простолюдинов, либо выставляли непомерные цены, больше, чем все, что мы имели. В самом начале я вообще не могла встать без двух костылей. Егор мне во всем помогал и поддерживал. И все равно, чем меньше людей знает, тем лучше. Но если он сможет постоять за себя в критический момент, будет хорошо. Пусть подождет нас. Это ее брат. И, конечно, шаг большой. Он не будет наблюдать за процессом, но все равно передача дара – это уникальная вещь. Не хочется торопить события, но если их семейные узы так прочны, то это только вопрос того, чтобы он не показал силу раньше времени. Он станет нашим секретным оружием. Если его захотят схватить для давления на меня через Соню, то исполнители должны встретить опасного одаренного, а не просто воителя. Я направился в ванную комнату. Увидев меня, слуги сразу же принесли постиранную и отглаженную одежду. Ботинки вовсе сверкали и пахли, как новые. Завтракали мы, как гости. Семейство уже разошлось по делам, однако Лина сразу пришла ко мне. «В 3 часа на треке. Пожарские обеспечат безопасность. Я вернула все свои права». Девушка светилась довольством и даже выглядела дерзко. Высокий хвост и штаны из плотной ткани прибавляли образу боевитости. «Принял. Мать, наверное, негодует». «Да, все про ту побрякушку вспоминала», — фыркнула Лина. «И про то, как сейчас опасно. Но засесть в бункере не выход. Уверена, мы еще не раз с ней поспорим. Если я приеду в поместье пораньше, ты там будешь?» Я немного подумал, проверил почту. Отлично, ликвидаторы не требовали идти зачищать какую-нибудь стигму. И согласился. «Можешь не тащить с собой много охраны, там сейчас должно быть безопасно. Я пока съезжу в пару мест». Лина разговаривала со Светой, пока я доедал свой омлет с беконом и свежими овощами. Николай, которому я позвонил ранее, приехал на нашем бронированном внедорожнике, и мы погрузились в него. Спасенный мной начальник службы безопасности успел ощутимо прибавить в силе благодаря оставленной ему стигмовой энергии. И, боюсь, скоро мои 74 тысячи запаса превратятся в тыкву. «Кирилл, хорошо, что вы вернулись. Оборона поместья требует укрепления, и там произошли странные вещи. Думаю, будет лучше, если ты сам взглянешь. Едем сразу туда?» «Нет, сначала к артефактору. Он закончил», — сказал я, проверив пришедшие сообщения, а также написав Вяземскому. — «Отлично, а потом скатаемся за город». Девушки с интересом спрашивали, что я еще планирую, и я напомнил про наши маленькие гатлинги. Позвонил Полине и попросил организовать доставку одной установки. — «Что-то в твоем окружении становится слишком много девушек», — заметила Сирин. — «Один Николай разбавляет твой цветник». — «Нет, я, конечно, не против, но слухи пойдут». «Так и есть, как раз об этом думал». Сразу озвучил мысли. «Отлично, план такой. Гвардия боевых амазонок. Как тебе? Разве что над названием поработать». Сирин усмехнулась и одобрила, занявшись их будущей формой. «Мне сразу предложили нарядить их в серебряные и золотые цепи в зависимости от цвета кожи». Я слушал разошедшуюся помощницу в полуха, отвечая на сообщение Полины. Она хотела со мной встретиться. Подтвердив, что мы скоро увидимся, я переключился на Николая. «Мы должны собрать новую родовую гвардию, и ты, как начальник службы безопасности, займешься отбором кандидатов. Это могут быть молодые перспективные люди или выкинутые другими родами ветераны, если проступки несерьезные. Порой нужно давать человеку второй шанс. И я лично займусь последним этапом отбора. Как там поместье?» «Строители занимаются отделкой некоторых комнат, но жить можно. На самом деле я ожидал подобного и готовил списки. Возможно, некоторые кандидаты уже ушли к другим. Нанимать простых людей или только воителей?» «Лучше минимум воителей. Я решил действовать на перспективу. В будущем я смогу награждать верных людей дарами, но те, у кого нет даже духовных каналов, не смогут их принять. Может, когда-нибудь у нас появятся методы создавать их в обычных смертных, но Сирин о таких не знала». Николай также вел себя немного неуверенно. Видимо, прислали что-то интересное. Тем не менее, первым делом мы заехали в мастерскую Аркадия. Он, не пересчитывая, смел остаток суммы за изготовление заказа в ящик стола и пододвинул мне длинный деревянный короб.